Глава четвертая. Руслан. «Ты спасатель. Она пострадавшая. Все. Все, Никитин, ты понял? Замужние — это для меня строгое табу. Ненавижу грязь. Ненавижу скучающих дамочек, которые от сытости и недотраха ищут себе приключений на задницу. Тут таких каждая вторая. Ну ладно, третья. Предложения поступают регулярно. Вика была на них не похожа. Совсем. Циничный блядский кураж невозможно спутать ни с чем остальным. Да, была немного пьяна, немного взорвана эмоциями. Ее хотелось защитить, скорее. Она красиво так, с ноткой хмельной философии читала мне стихи. Но я и подумать не мог, что все так прозаично. Пытаюсь эмоционально отгородиться от этой женщины. Но все равно слетаю в личное. Тело реагирует. Оно, сука, еще помнит, как хорошо в ней. А в голове крутится тысяча вопросов, и самый главный — нахрен так жить? Ну не мил тебе мужик, так уйди от него. Найди другого. Или бабки решают. Что ж ты тогда сегодня с рукой кормящей так непочтительно говорила? «Больно!» — вскрикивает Вика. Рефлекторно вскидываю глаза к ее лицу. Красивая зараза. Даже болезненная гримаса этого не стирает. А от взгляда на вишневые, чуть покусанные губы вообще пах кипятком окатывает. Хоть в сугроб иди ложись. Прекращаю попытки снять с девушки ботинок. Осматриваю его со всех сторон. Вернон. Дорогая марка. Прокатные или свои? «Свои», — стонет. «Щиколотка отекла», — констатирую очевидное. «Чтобы ее освободить, придется резать ботинок. Делаем?» «Режьте», — кивает и закусывает губку. Освободив пострадавшую, решаю ее так для себя называть. От обуви отправляю девушку на рентген. Сажусь заполнять документы, игнорируя жалкие попытки Виктории допрыгать до соседнего кабинета. «Руслан!» — окликает меня начальник фельдшерского. «Ну ты чего в самом деле? Помоги, барышне!» Чертыхнувшись, бросаю на стол ручку. «Не хочу. Не хочу лишний раз ее касаться. Но подхожу. Иди сюда. Подхватываю на руки». Без снаряжения она весит, как пушинка. Но это я и так знаю. Потому что... Черт. В отличие от этой заразы, прекрасно помню, как принес и уложил ее в постель. И как жарко и жадно она целует. Как невинно и шокированно распахиваются ее глаза на каждый толчок члена. Блять, будто не трахал ее никто до этой ночи. Арррр. Пульс подлетает и глушит уши. Я стараюсь лишний раз не вдыхать запах ее духов. «Я настолько вам неприятна?» — интересуется Виктория. «Вы ошибаетесь, девушка. Качаю головой. В работе у меня нет личных предпочтений». «А вне работы?» «А эта информация вас не касается, уж простите». «Отвечаю рисковато». Открываю дверь плечом и заношу пострадавшую в кабинет. «Тамара Павловна, принимайте пациента. Голеностоп в двух проекциях. Плюхаю девчонку на рентгеновский стол. Вернетесь к нам со снимком». Ухожу, слыша, как Виктория всхлипывает за моей спиной. Да и черт с ней. Муж пожалеет. Ему уже сообщили. Возвращаюсь в кабинет и падаю на стул. «Я не понял, это что было, Руслан Андреевич?» Подходит ко мне со спины Захар. «Знаешь девицу?» «Нет». Упрямо мотаю головой и продолжаю заполнять бланки. «Ой ли!» С хитринкой. «Да просто задолбали. Срываюсь. Снаряжение накупят и в горы лезут. Спортсмены хреновы!» Я еще от фрирайдеров пятничных, честно говоря, не отошел. Хорошо, что легко отделалась. А если бы лавиной накрыло? Как тебе перспективы на участке, Захар Михайлович, м? Ну, кончай бухтеть. Хлопает меня по плечу приятель. Хотя, знаешь, я в медицине катастроф, почитай, уже 8 лет работаю, а удивляться людям не перестаю. Все, Михалыч, отодвигаю от себя бланки. Я тебе первичный анамнез расписал. Погнал дальше. Куда? Искренне удивляется. Я только чай поставил. Думал, партийку в шахматы рубанем. На горе тебе Тёмыч сменил. Стою, мнусь, и как назло не могу придумать ни одной причины, чтобы слинять. Девчонки, если что случится, по рации вызовут. На санях особенно не погоняешь, а снегокат Тёма забрал. Всё-таки баба, да? Подводит итог моим терзаниям Захара. Из-за нее, что ли, сюда сбежал? Нет. Выдыхаю и решаю уже покаяться. Трахнул девчонку сегодня ночью. В баре познакомились. Понравилось жуть. Стук в дверь прерывает наш диалог. Оборачиваемся. Здравствуйте. В кабинет заходит тот самый муж Виктории, с которым я имел честь пообщаться сегодня утром. На нем костюм, пальто. Выглядит чувак среди наших ярких курток с мембраной, как инородный элемент. «Что с вами?» — кивает ему Захар. «А, нет, я не пострадавший», — отмахивается тот. «Мне с ресепшн передали, что к вам доставили мою супругу. Сергееву Викторию». «Так на рентгене она, уважаемый», не скрывая ухмылки, отвечает приятель. «Соседняя дверь». И едва за Сергеевым закрывается дверь, переводит на меня вопросительный, удивленный взгляд. «Даже так?» «Да не знал я», рявкую. «У нее на лбу не было написано, что замужем». «Ладно уже. Иди к девчонкам в операторскую помоги. Они с утра просят стеллаж передвинуть. А я с Сергеевым закончу». «Спасибо, Михалыч». Но выхожу я из кабинета в максимально неудачный момент. Как раз когда Виктория с мужем медленно двигаются по коридору. Острое чувство ревности буквально выкручивает во мне все жилы и поджигает. Подталкивая, если уж не продемонстрировать случившуюся связь, то хотя бы уж показать свое превосходство над слизняком, который даже не поднял свою женщину на руки. Он несет снимок. Ах, какой заботливый! Резко разворачиваюсь в их сторону, оказываясь лицом к лицу. Молча забираю у мужика снимок, поднимаю его и смотрю на свет. На языке крутится едкое «до развода заживет». Но я это выдыхаю и говорю дипломатичное. «Перелома нет. Пройдите в кабинет. Вам наложат тугую повязку. Рекомендую заменить на эластичный бинт или ортолангет, если будет сильно беспокоить». «Спасибо большое», — дрогнувшим голосом говорит Вика. «Пожалуйста», — киваю. «А вы лучше за женой приглядываете». Борзо ухмыляюсь ее мужу и возвращаю снимок. Замечаю, как Виктория вспыхивает и буквально покрывается красными пятнами. Ничего, ей полезно понервничать. Быстрее согреется. Пусть сердечко поработает. На подходе к операторской меня неожиданно ловит начальник части. «О, Никитин, ты-то мне и нужен». «Здравствуйте, Федор Сергеевич». Вздыхаю. «А точно нужен, товарищ полковник?» «Точно, точно!» — ржет. «Выбирай, школьники или мастер-класс по оказанию первой помощи?» «Мастер-класс. Ну вот и славненько. Готовься. Послезавтра в 10:00. Конференц-зал».